благодарю, Господь, за день благодарю. Тебя за ночь, прости, порой равнодушие и лень. Их нужно гнать из жизни прочь. Благодарю, благодарю за хлеб жилище и родню, за радость и надежду. Тебя, мой Бог, благодарю, благодарю, благодарю за хлеб жилище и родню, за радость и надежду. Тебя, мой Бог, благодарю. Благодарю за обновление грехов моих, прощение. Благодарю и за крещение, за Твои воли дуновение. Благодарю, благодарю за хлеб жилище и родню, за радость и надежду. Тебя, мой Бог, благодарю. Благодарю, благодарю за хлеб жилище и родню, за радость и надежду. Тебя, мой Бог, благодарю. Благодарю, что сам страдаешь, когда ослабеваю я. Благодарю, что руку простираешь, чтоб ухватиться за тебя. Благодарю, благодарю за хлеб жилище и родню, за радость и надежду. Тебя, мой Бог, благодарю. Благодарю, благодарю за хлеб жилище и родню, за радость и надежду.